«Мы тебя отлично понимаем», — глубокомысленно кивнул Джонни, говоря одновременно и за себя, и за Исаку. «Мы провели с Луффи меньше времени, чем ты, и все равно у нас уже неоднократно проскальзывали похожие мысли. А я уже начала терять надежду на то, что у нас когда-нибудь появится свой корабль», — в свою очередь призналась нами. «Какие вы все у меня, однако, нетерпеливые и недоверчивые», — сложил руки на груди Луффи. «Всему свое время. И наше время пришло, или почти пришло. Почти». Тут же прозвучал хор голосов. «Что значит почти?» Потребовал немедленных объяснений Зара. «Не волнуйтесь вы так, я в том смысле, что нам еще нужно подобрать Усоппа и Санджи». Остальная часть семьи дружно перевела дух. «Насчет Усоппа я понимаю, чуть погодя, когда они уже все поднялись на борт Мири, заговорил Исаку. А вот что ты будешь делать с Санджи? Он уже 2 года отказывается от твоего предложения». «Ага, как же отказывается он», — презрительно фыркнул Луффи. «Как бы он ни пытался отмахиваться, он уже 2 года, как член нашей семьи. Раньше я особо не настаивал из-за того, что он повар и ему лучше совершенствовать свое мастерство под руководством старика Зифа, чем заниматься убийствами вместе с нами, но теперь его время вышло. Нам пора на Гранд Лайн, поэтому другого выбора, кроме как пойти с нами, у него нет. Да и где еще он будет искать это свое All Blue, кроме как на Гранд Лайне? И все-таки, что ты будешь делать, если он упрется рогом?» Поддержал своего друга Джонни. «Ты и сам знаешь, что Санджи может быть довольно упрямым, когда он этого хочет. ТЦ, куда он денется с корабля посреди моря? Особенно если это море Гранд Лайн. Ты что, всерьез собрался его похитить, если он откажется?» Уставилась на него Нами. «Если этот идиот сам не сможет осознать очевидную для всех нас вещь, то придется силой заставить его ее осознать. С помощью похищения. Нами, я точно знаю, что Санджи неоднократно тебе рассказал про свою мечту. Вот скажи мне честно, ты действительно веришь, что человеку, способному рассказывать о своей мечте с такой страстью, не хочется отправиться в путешествие?» Если поставить вопрос таким образом, Нами просто не могла не признать, что Луффи был прав. Опять, Санджи действительно всегда рассказывал о своей мечте с такой страстью, что у девушки не было ни малейшего сомнения в том, что, где-то в глубине души, он отчаянно желает отправиться на Гранд Лайн. И отправиться он желает немедленно, а не когда-то там. Вот только человек не всегда способен сознательно принять то, что подсознательно знает уже давно. Нами испытала подобное на собственном опыте, поэтому она точно знала, о чем говорит. В общем, в любом другом случае, наверное, похищение было бы глупой затеей, но в случае с Санджи подобное решение могло стать абсолютно оправданным. К счастью, с Усоппом таких проблем не было. «Вы хотите, чтобы я отправился вместе с вами?» — в шоке воскликнул длинноносый парень. Едва только Луффи озвучил свое предложение. Дело происходило в доме Усоппа, за его кухонным столом, куда вся честная компания заявилась самым первым делом, после того как растолкала по кораблю большую часть своих вещей, спасенных с. Они бы вполне могли распихать и все, но небольшую часть Луффи, по каким-то причинам, приказал не трогать. «Конечно», — радостно подтвердил Луффи. «Мы все смогли убедиться в твоей храбрости и надежности, а только таких мы и берем к себе в семью». «Семью?» — недоуменно склонил голову на бок Усопп. «Мы не считаем себя обычной командой», — вместо Луффи взялся объяснять Зара. «Из команды можно уйти, а семья — это уже навсегда. В этой жизни ты можешь сам решить все что угодно, кроме того, кто именно твоя семья по крови. Здесь практически тот же принцип. Даже если когда-нибудь в будущем наши дороги разойдутся, семья навсегда останется семьей, поэтому хорошо подумай над предложением, Луффи. Если ты решишь вступить в нашу семью, то это уже будет навсегда, на всю жизнь, и обратного пути у тебя уже не будет». Было очевидно, что Усоппа проникся. Собственно, именно поэтому Луффи зачастую предпочитал, чтобы такие вещи объяснял именно Зара. Там, где самому Луффи нужно было прикладывать реальные усилия, пусть и не слишком большие, чтобы выглядеть внушительным, Зара внушал одним своим видом. Вдобавок, принимая во внимание его репутацию, слова такого человека просто невозможно было пропустить мимо ушей, если ты, конечно, не являешься одним из членов семьи Соломенной Шляпы. Пусть Зара внушал даже среди своей семьи, но семья есть семья. И кем я буду, если соглашусь? Немного погодя, неуверенно спросил Усоп. Зара, чуть склонив голову, вопросительно посмотрел на Луффи. Как я понял, ты у нас стрелок. Прежде чем ответить, спросил тот. Самый лучший. На острове нет никого, кто мог бы сравниться со мной в стрельбе из рогатки. Сделав грудь колесом, гордо произнес Усоп. Все бы хорошо, но это его упоминание рогатки. Значит, будешь нашим канониром. Вынес свой вердикт Луффи, благоразумно умолчав о том, что на их обновленном корабле не осталось ни одной пушки. Ни капитаном. Паник Усоп. Если хочешь, то можешь быть и капитаном, великодушно разрешил Луффи. Правда. Конечно. Зачем мне врать? Победишь Зара и капитанский пост твой. Усоп посмотрел на Зара, а Зара посмотрел в ответ. Канонир значит, да. Натянуто улыбнулся длинноносый. Если только больше не хочешь быть капитаном. Нет, пожалуй, я пас. Дело твое, так что, принимаешь наши предложения. Я всегда хотел быть пиратом, как мой отец. Именно им ты и будешь, широко улыбнулся Луффи. Мы как раз подняли наш пиратский флаг. Правда. Ага, черные паруса, череп с костями, все как полагается. Так что, согласен. Черт с вами, согласен. Тогда, добро пожаловать в семью Соломенной Шляпы. Радушно и совершенно искренне произнес Луффи, что с ним бывало чрезвычайно редко. Остальные члены семьи выразили свое одобрение дружественным похлопыванием по плечам и спине парня, попутно едва не отправив Усоппа на тот свет. «Семья Соломенной Шляпы?» – спросил длинноносый, потирая рукой отбитое плечо. «Вот это наш символ», – Луффи чуть приподнял свою соломенную шляпу над головой. «Эта шляпа дала название нашей семье, и эта же шляпа красуется на нашем пиратском флаге. Вот значит как. Я, кстати, смотрю, ты уже собрался», – перевел тему Луффи, бросив взгляд в сторону нескольких больших сумок, по-видимому, под завязку набитых вещами Усоппа. «Да, после всей этой заварушки я решил стать пиратом, так что, даже если бы вы меня не пригласили, я бы все равно отправился в море. Собственно говоря, если бы Кая не передала мне от вас весточку, я бы уплыл еще пару дней назад. Не до зомби молодец», — похвалил девушку Луффи. «Кстати, она ждет тебя неподалеку, хочет попрощаться. Я попросил ее подождать, пока мы закончим с тобой говорить, но теперь больше незачем заставлять ее ждать. Можешь идти прощаться, а затем подходи на берег, на место пристани Гринкмири. И не волнуйся насчет своих сумок, Джонни и Исаку позаботятся об этом». «Хорошо, тогда я быстро». Усоп поднялся из-за стола и вышел из дома. «Ты какой-то на удивление покладистый», едва стоило за парнем закрыться двери, первым делом произнесла Нами. «Ага, очень подозрительно», поддержал ее Джонни. «Да ладно вам, не все же время мне всех пугать», беспечно отозвался Луффи. Вполне естественно, что подобный ответ ничуть не убедил остальную часть семьи, но и поделать они с этим ничего не могли. Оставалось только ждать и наблюдать за ситуацией, и, в случае чего, спасать Усоппа. В отличие от них всех, он еще не знал, какие опасности в себе таит членство в семье Соломенной Шляпы. Однако всего час спустя, на берегу, семью ждал самый настоящий шок. «Что значит, ты не поплывешь с нами?» В голосе Нами слышались отчетливые нотки паники. «То и значит», — в ответ обезоруживающе улыбнулся Луффи. «С этими твоими аквариумными рыбками вполне справится Джонни и Исаку, а про Зара и говорить нечего. Я там просто не нужен. И чем ты тогда сам будешь заниматься?» — нахмурился Зара. Я и Усоп сначала посетим Гаймана с его зверушками, заодно попрощаюсь с ним за всех нас, а потом мы нагрянем в Барати. Не волнуйтесь, я все рассчитал. До деревни нами вам плыть где-то около 10 дней, затем вы там можете поваляться на солнышке еще дней 10, и тогда, если учесть маршрут плавания Барати, вы сможете доплыть до ресторана за сутки. 3 недели и мы снова вместе. Луффи произнес все это со своим привычным, бьющим через край энтузиазмом. Предстоящая разлука его явно не волновала, в отличие от остальной части семьи. Если не считать Усоппа, будучи новичком, он пока еще просто ничего не понимал, остальные подобным развитием событий, не то чтобы они оказались недовольными, скорее они сейчас испытывали сильный внутренний дискомфорт. Они уже настолько сильно привыкли к постоянному присутствию Луффи рядом с собой, что теперь, от мысли о необходимости расстаться с ним почти на месяц, им было чрезвычайно неуютно. Тем более разборки с рыболюдьми явно нельзя было назвать проходным моментом, только не после всего, что произошло между ними и нами, и они еще никогда не участвовали ни в чем подобном без Луффи. «Что еще за Гайман?» – спросил Усоп. «Это тип, который 20 лет назад застрял в пустом сундуке, и с тех пор так в нем и живет. Тебе он понравится. А Барати тогда что такое? Как я уже упоминал, это плавающий ресторан, или корабль-ресторан, если хочешь. Не знал, что такие вообще бывают», — покачал головой Усоп. «Поверь, тебе еще предстоит узнать такое, что ты себе сейчас даже представить не сможешь», — довольно усмехнулся Луффи. «Кстати, парни, чтобы потом не было вопросов, смотрите сюда», — повернувшись к всей еще хмурящимся Зара, Джонни и Исаку, — произнес Луффи, после чего снял со своей головы шляпу и надел ее на голову Нами. «Пока на ней эта шляпа, можете считать Нами своим капитаном, и не дай бог я потом услышу, что вы ее не слушались, тогда пеняйте на себя. Можешь ими командовать так, как тебе вздумается», — добавил Луффи уже лично для Нами. «Но советую не забывать, что при следующей нашей встрече шляпу я у тебя заберу, поэтому совсем уж идиотские приказы им все-таки не отдавай, иначе, сама понимаешь, они тебе потом обязательно все припомнят. А теперь слушай сюда». Особо много Луффи говорить не стал, скорее так, быстренько накидал для Нами план будущего мероприятия. Может быть, он и не собирался плыть вместе с ними, но руку с пульса убирать он тоже не собирался. Убедившись, что Нами все поняла правильно, и больше вопросов у нее нет, Луффи взялся за своего первого помощника. В отличие от девушки, никаких особых планов для Зара у парня не было, но кое-какое задание мечник все же получил, как раз по его специальности. «Встретимся через 3 недели», — помахал из лодки Луффи, стоящим вдоль борта Миринами, Джонни, Исаку и Зара. «Слушайтесь Нами и ведите себя хорошо». Все четверо издали дружный фырк, но уже в следующее мгновение парни заметно побледнели, когда до них донеслись слова Луффи, адресованные Усоппу. «Кстати, Усопп, ты когда-нибудь слышал историю о пароходике, который...» «Нет, что-то не припоминаю». «Хорошо, тогда как доберемся до Гаймана, я тебе обязательно ее расскажу. Это действительно важно. У нас не так много времени, поэтому сходу придется идти ва-банк». Поняв, что конкретно задумал Луффи, Джонни, Исаку и Зара скорбно уставились вслед быстро удаляющейся от них, в противоположную сторону, лодки. А ведь Усоп на самом деле успел им понравиться. Однако, помолодевший Харон, как и всегда, проявил абсолютную беспощадность, и пофиг, что это воды из Дблю, а не река Стикс. Смысл-то все равно один и тот же. С этого места открывался отличный вид на море, из-за чего этот пологий утес стал прекрасным местом для последнего пристанища той, которая когда-то провела немало времени, бороздя просторы этого самого моря. У большого деревянного креста лежал букет свежих цветов и несколько мандаринов, а прямо напротив креста, поджав под себя ноги, сидела смуглокожая, стройная, высокая, синеволосая девушка лет 20 на вид. Темные бриджи, светлая майка – соблазнительно обтягивающая выдающуюся грудь, легкие босоножки на ногах и прибранные шелковым ремешком волосы. Хотя все же самым первым делом, хорошо, вторым, все-таки грудь у девушки действительно, на что бы обратил внимание любой человек, так это на большую татуировку, покрывающую значительную часть правой руки девушки, и верхнюю часть ее груди. Татуировка не представляла собой ничего определенного. Ветвящиеся линии, точки и легкие закругления словно руку девушки опутали ветви какого-то куста или дерева. Бельмири-сан, за прошедшие пару месяцев, я уже, наверное, успела вам надоесть, чуть улыбаясь, произнесла девушка. Но я ничего не могу с собой поделать, тяжело вздохнув, добавила она. Прошло уже больше года, с тех пор, как я в последний раз видела Нами. Вы сами знаете, что она еще никогда не пропадала на столь долгий срок. Самое больше, на полгода, да и то только один единственный раз. С каждым днем я волнуюсь все сильнее и сильнее, и надеюсь все больше и больше. Надеюсь на то, что моя маленькая сестренка, наконец, нашла свое счастье и больше никогда не вернется на этот богом проклятый остров. Нами не заслужила такой жизни. Моя маленькая сестренка заслуживает счастья. Вы же тоже так считаете, Бельмири-сан? Наджика именно так звали смуглокожую красавицу, сейчас сидящую у могилы своей приемной матери. Девушка владела небольшой мандариновой фермой, доставшейся ей в наследство от покойной матери. Собственно, потому на могиле и лежали свежие мандарины, хотя незнакомому спокойному человеку это и могло показаться немного странным. Однако, в округе не было никого, кто бы не знал историю жизни бывшей дозорной, оставившей свою службу ради воспитания своих приемных дочерей. Наджика была ее старшей дочерью, серьезным, спокойным, уравновешенным ребенком, а Нами младшей. Та самая Нами, которую сейчас все Истблю знала как королеву монстров, милосердную королеву и уже почти всеми забытую кошку-воровку. И, наверное, учитывая, каким непоседливым и проблемным ребенком росла Нами, не было ничего удивительного в том, кем в итоге стала девушка. Хотя люди с острова, включая Наджика, еще ничего об этом не знали. И на это было несколько причин. Во-первых, уже больше 8 лет на острове и в окрестных водах заправляла пиратская команда рыболюдей под предводительством бессердечного Орлонга. Никто не мог покинуть или причалить к острову без их ведома, поэтому люди, живущие на острове, оказались фактически отрезанными от внешнего мира. Орлонг позаботился о том, чтобы даже газеты им не доставляли. Информация до них просто не доходила. Естественно, информация о Нами не стала исключением. Так что ни Наджика, ни кто-либо еще на острове просто не знали о существовании команды охотников на пиратов, что уже давно наводило ужас на всех пиратов из Дблю. И не только пиратов. С другой стороны, даже если бы Наджика услышала слухи о существовании некой Нами, по прозвищу Королева Монстров, девушка все равно бы не смогла поверить, что ее младшая сестренка и королева – это одно и то же лицо. Мало ли сколько в мире есть девушек, носящих имя Нами. Во-вторых, почему Наджика ничего не знала о внешнем мире, так это потому, что Нами никогда и ничего ей не рассказывала. Такая уж была Нами. Наджика только и знала, что ее младшая сестренка взялась грабить пиратов, чтобы насобирать 100 миллионов белли для покупки какой-ши их родной деревни, а все остальное Нами всегда оставляла за кадром. Даже тогда, когда девушка, поначалу, возвращалась на остров вся израненная, Нами ничего не рассказывала своей сестре. А потом Нами, постепенно, стала возвращаться не только без ран, но и с каждым разом принося все больше и больше денег за один раз. И Наджика просто перестала спрашивать. Пусть никогда и не переставала волноваться и надеяться. Надеяться, когда Нами в очередной раз уходила в море, на то, что в этот раз она просто плюнет на нее, Наджика, их деревню, весь их остров, Орлонга с его бандой, и больше не вернется. Тем более жители деревни сделали для этого более чем достаточно, тщательно демонстрируя Нами свое презрение. Почему так получилось? Все просто. Когда Нами, 8 лет назад, вступила в команду Арлонга, она никому, кроме Наджика, не сказала о том, что сделала она это только для того, чтобы выкупить свою родную деревню, Кокоиши. Так Нами в одночасье стала предательницей для всех жителей острова, а главное для жителей ее родной деревни. Естественно, долго такая тайна оставаться тайной не могла. Старейшина деревни, Ген-сан, приходящийся сестрам кем-то вроде любимого дядюшки, довольно быстро вызнал у Наджика всю настоящую подоплеку сделки. И вот с тех пор, все в деревне знали, что Нами изо всех сил старается спасти их всех. И именно поэтому, никто в деревне не показывал девушке своего настоящего к ней отношения. Чтобы, если Нами когда-нибудь решит все бросить и сбежать, она могла спокойно жить, не мучаясь мыслями об их судьбе. Отсюда и двоякие чувства Наджика, по поводу долгого отсутствия Нами. С одной стороны, девушка искренне волновалась за судьбу своей младшей сестренки, неужели с ней что-то случилось, а с другой, столь же искренне надеялась, что Нами, наконец, решилась их бросить. Вот только не верила Наджика в то, что Нами действительно могла их бросить. Кому как не старшей сестре знать, насколько упряма ее младшая сестренка. К сожалению, такие мысли только заставляли Наджика волноваться еще сильнее. Раз Нами не могла их бросить, но при этом ее не было уже больше года, тогда, вероятнее всего, с ней. На этом месте Наджика старательно отгоняла все плохие мысли прочь. И чтобы хоть как-то поддерживать свой душевный покой, девушка, в последние несколько месяцев, взяла в привычку чуть ли не ежедневно приходить на могилу своей приемной матери. В конце концов, у кого еще просить защиты для младшей сестренки, как не у их любящей матери. К счастью девушки, ее волнением сегодня должен был настать конец. И не только ее, и не только волнением. Солнце уже высоко, поэтому мне пора работать. Вы ведь и сами знаете, каково это, ухаживать в одиночку за целой мандариновой рощей работы у меня непочатый край. И спасибо, что снова выслушали меня, Бельмери-сан, но, боюсь, через день-два я вернусь снова. Слишком сильно я переживаю за свою младшую сестренку, ха-ха, ничего нового, правда. Нами с самого детства была у нас той еще непоседой, вы уж присмотрите за ней, добавила Наджика, поднявшись с колен. До свидания, Бельмери-сан. Последний раз бросив взгляд на могилу, Наджика отвернулась и начала спускаться с пологого утеса, на котором и располагалась могила ее покойной приемной матери. Настроение, несмотря на ярко светящее солнце и радостное щебетание птиц в лесу, было ни к черту. И оставалось оно таким ровно до того момента, пока в поля зрения Наджика не показался ее дом, из трубы которого велась тонкая струйка дыма. Сердце девушки, на мгновение замерев, заколотилось с удвоенной силой. Наджика невольно прибавила шаг, а потом еще прибавила, и еще. В конце концов, не удержавшись, девушка перешла на бег. Почему? Потому что в мире был только один человек, который бы, без разрешения войдя в ее дом, стал бы топить печь. И только одному человеку вообще могло понадобиться топить печь в ее доме. Так оно и оказалось. Едва не снеся дверь с петель, Наджика ворвалась в дом и замерла. Первым делом девушка отметила длинную, пышную, роскошную гриву волос, столь знакомого ей с детства цвета спелого мандарина. А затем обладательница роскошных волос повернулась в ее сторону, и Наджика замерла уже совсем по другой причине. Девушка, представшая перед ней, бесспорно являлась Нами, но, и вот от этого самого но Наджика невольно забыла о том, что ей нужно дышать. Последний раз, когда Наджика видела свою младшую сестренку, Нами балансировала между угловатым подростком и юной девушкой. Однако Нами, которую она сейчас видела перед собой, тут скорее подходило словосочетание «молодая женщина», чем «взрослая девушка». Настолько взрослой выглядела Нами. И дело тут было даже не во внешности ее совсем уже не маленькой сестры, хотя и это тоже, сколько в излучаемой ею ауре непоколебимой уверенности и спокойствия. словно все проблемы в мире просто в один момент перестали для нее существовать. Или нет, не так, словно она могла справиться проблемой, в чем бы эта самая проблема ни заключалась. И что еще важнее, так это радость нами, чистая, ничем не замутненная радость. Последний раз, когда Наджика видела нами настолько счастливой, Бельмери-сан была еще жива, больше 8 лет назад. В следующую секунду впавшая в ступор Наджика оказалась заключена в медвежье объятия своей совершенно уже точно не маленькой сестры. Как так? Грудь нами, на размер, а то и все 2, оказалась больше ее собственной. А еще, как бы Наджика не хотелось сказать по-другому, но объятия нами на самом деле оказались похожи на медвежьи. Первые несколько мгновений Наджика на полном серьезе опасалась, что нами просто сломает ее пополам, настолько сильно она сдавила ее в своих объятиях, настолько стала нами за время своего неестественно долгого отсутствия. Наджика оказалась приподнята над полом, словно она какая-то пушинка. И тут девушка поняла еще один факт: нами возвышалась над ней на добрых полголовы. И пусть отчасти дело было в высоких каблуках на белых босоножках нами, произошедшие с ней изменения просто поражали. Словно прошел не год, а 10 лет. Спрашивается, куда делась ее маленькая сестренка, и кто эта уверенная в себе молодая женщина. «Как же я рада тебя видеть, Наджика!» Наконец, поставив свою старшую сестру обратно на пол и отстранившись, при этом не убирая своих рук с ее плеч, радостно произнесла счастливо улыбающаяся нами: «Не могу поверить, что прошло уже больше года, с тех пор, когда я видела тебя в последний раз. Ты даже представить себе не можешь, как же сильно я по тебе соскучилась». На этом месте девушка снова заключила Наджика в свои медвежьи объятия. «Думаю, я могу представить себе, насколько ты скучала», — когда ей снова позволили дышать, немного сдавленно ответила Наджика, потихоньку приходя в себя от испытанного ею шока. «Однако, я должна сказать тебе, что ты изменилась, правда», — чуть удивленно произнесла девушка, отступая от Наджика на шаг назад и заинтересованно оглядывая себя. «Мне кажется, какой я была, такой и осталась, разве что волосы немного отрастила, да грудь себе малость наела». «Малость», — эхом повторила Наджика, невольно переведя взгляд на полноценное оружие массового поражения. Голубой бикини нами, казалось, вот-вот было готово капитулировать под натиском того, что изо всех сил пыталась скрыть под собой. Никакой малостью тут и не пахло. Наджика волей-неволей заинтересовалась, чем же именно питалась ее сестренка, что она смогла наесть себе. Впрочем, надо признать, грудь нами выглядела шикарной не столько из-за своих размеров, сколько из-за самой их обладательницы. Когда Наджика говорила о том, что нами сильно изменилась, она ничуть не лукавила. Рост, волосы, грудь, аура — все эти изменения были заметны и по отдельности, но главное, как это все смотрелось вместе. Нами и раньше никогда не жаловалась на внешность, однако на фоне себя нынешней, нами из прошлого с тем же успехом могла быть гадким утенком, который только сейчас вырос в прекрасного лебедя. И, насколько бы Наджика не хотелось говорить такое о своей сестре, но нами стала красивой. Красота девушки казалась едва ли не противоестественной, разве могут люди вообще быть до такой степени красивыми? И как люди могут измениться настолько сильно, за столь малый срок? Да и все еще побаливающие ребра не давали Наджика забыть о новоприобретенной силе ее сестры. Так бы ее сдавить не смог и рыбочеловек, если его только зовут не Орлонг. Кстати о нем, раньше нами предпочитала носить одежду, которая бы закрывала плечи, чтобы скрыть вытатуированный на ее левом плече пиратский флаг Орлонга. Однако сейчас нами сверкала своими оголенными плечами и, судя по всему, ее это ничуть не заботило. В итоге, едва улегшееся беспокойство Наджика за судьбу нами начало разгораться с новой силой, только теперь уже по совершенно другим причинам. Слишком уж противоестественными показались синеволосые девушки, произошедшие с ее младшей сестрой изменения. что же довелось пережить нами за время ее столь непривычно долгого отсутствия. Впрочем, Наджика не сомневалась, что столь разительные изменения с нами произошли по той же самой причине, по которой ее маленькая сестренка пропала больше, чем на год. «Нами, где ты была?» — прямо спросила Наджика. «Пропадать на столь долгий срок, на тебя это совсем не похоже». Уловив в голосе сестры неприкрытое беспокойство, счастливое выражение на лице Нами уступило место немного грустному, но в то же самое время необычайно нежному. «Не волнуйся, Наджика», девушка, снова приблизившись, подняла руки и успокаивающе потерла плечи сестры, «со мной все хорошо. Просто я, наконец, нашла свое место в этом мире. Не скажу, что это особенно спокойное или безопасное место, но теперь, когда я его нашла, я не променяю его ни на одно другое. Нашла свое место», немного сконфуженно переспросила Наджика. «Да, я нашла себе семью, вернее, эта семья нашла меня», чуть подумав, тут же поправила сама себя девушка. «А затем моя новая семья, еще долгие 2 месяца старательно объясняла мне, что теперь, когда я стала одной из них, никуда мне уже от них не деться. Нашла себе семью, стала одной из них, никуда от них не деться». Наджика с трудом понимала, о чем ей говорит Нами, но с каждым произнесенным словом происходящее нравилось Наджика все меньше и меньше. Объяснения Нами звучали так, словно она наткнулась на второго Орлонга, который, так же как и первый, заставил вступить ее в свою команду. Самое забавное, Наджика, по сути, была не так уж и не права, разве что после продолжительного знакомства с Луффи, Нами, на полном серьезе и по весьма уважительным причинам, стала считать Орлонга не более чем немного вредной, слегка уродливой, но, тем не менее, абсолютно безобидной, маленькой, аквариумной рыбешкой. По крайней мере, таковым девушка стала его считать в сравнении с ее новым капитаном, да и его первым помощником тоже. «Нами, тебя что, опять заставили вступить в какую-то пиратскую команду?» Наджика и сама не знала, чего было больше в ее голосе, удивления или страха. «Каков шанс наступить дважды на те же самые грабли?» «В смысле, грабли? Нами тоже хороша». Продолжительное общение с Луффи опять дало о себе знать, поэтому, вместо того, чтобы просто взять и все нормально объяснить, девушка стала еще больше запутывать свою сестру. Потому как, на взгляд Нами, Наджика так забавно реагировала на ее слова. Правда, прежде чем ответить, девушке пришлось вернуться к плите, иначе она могла попрощаться со своим обедом. «Я бы не сказала, что он заставил меня вступить», вернувшись к готовке, задумчиво ответила Нами. «Скорее он сделали мне предложение, от которого я не смогла отказаться, тем более, все это должно было стать лишь временным сотрудничеством. Это я уже только потом поняла, что никакого временного сотрудничества с ним быть не может в принципе, но к тому моменту было уже поздно. Так что теперь я буду с ним до конца своей или его жизни. И не только я. Нас уже таких 6, хотя 5-й еще не даже не представляет, с кем он связался, а 6-й все еще наивно полагает, что он сможет избежать рук Луффи. Откровенно говоря, такая наивность просто умиляет. Единственный шанс избежать рук Луффи – это вовремя пустить себе пулю в лоб. Вот только, чтобы это понять, нужно сначала оказаться в руках Луффи. Однако к этому моменту твоя жизнь уже будет принадлежать ему, поэтому и пулю в лоб себе пустить ты не имеешь права, а Луффи такой приказ в жизни не отдаст. Так легко и просто отделаться от него нельзя, Луффи. Только и смогла произнести Наджика, расширенными глазами наблюдая за Нами. «Монки Ди Луффи, если говорить совсем точно», — пояснила девушка. «Капитан соломенных шляп. Мой капитан. Соломенных шляп. Значит, ты из-за этого носишь соломенную шляпу у себя на спине». И действительно, поверх роскошных волос Нами болталась старая, сильно потрепанная, соломенная шляпа. Шляпа держалась на черной завязке, вокруг шеи Нами. «Что? Шляпа? А, ты про нее?» Девушка, заведя руку себе за спину, посмотрела на нее, после чего надела себе на голову. «Нет, это шляпа моего капитана. Он мне ее дал в качестве талисмана, а также напоминание того, кому я теперь принадлежу. И еще она выступает чем-то вроде наглядного подтверждения моего главенства. Пока у меня есть эта шляпа, я могу свободно отдавать приказы монстру такого калибра, которого ты даже представить себе не сможешь, и еще двум его ученикам. Но не заморачивайся пока об этом, скоро ты и сама все поймешь», словно невинный ангел улыбнулась нами, когда заметила на лице своей старшей сестры совершенно непередаваемое выражение. Умение поставить мозги собеседника раком – это одно из самых главных умений, тщательно взращиваемых Луффи в каждом члене своей семьи. И все они любили этим умением пользоваться, если не считать Зара. С другой стороны, он бы, наверное, тоже бы полюбил, но вот беда печаль, чтобы использовать это умение требовался еще один человек. Более того, второй человек не только должен был хотя бы иногда вставлять собственные реплики, но еще не пытаться постоянно грохнуться в обморок от страха или только и делать, что умолять сохранить ему жизнь. Ах да, еще этот второй человек обязательно должен был быть живым и не в глубоком обмороке. Потому как мертвому мозги не запудришь, ему уже пофиг. Вполне естественно, что у Зара всегда возникали трудности со всеми перечисленными критериями. Люди, в присутствии зеленоволосого мечника, если не падали в обморок сразу или не умирали от одного из его мечей, обычно либо мало что соображали от ужаса, либо просто были готовы соглашаться со всем им сказанным. В таких условиях пудрить людям мозги весьма проблематично. В этот момент Наджика, окончательно дезориентированная ответами нами, попыталась сесть на ближайший стул и едва не загремела на пол, когда выяснилось, что на стуле лежал серебряный кейс. Наджика еще никогда в жизни таких не видела. «Что это?» — невольно спросила она. «Это?» — обернувшись от плиты, спросила нами. «Ты про кейс? Это все Луффи. Ему чем-то не угодили черные чемоданы, поэтому он потратил почти 30 миллионов, чтобы заказать вот такие вот кейсы под все наши деньги. Понятия не имею, с чем это связано, но Луффи был совершенно непоколебим, когда говорил, что деньги в серебряных кейсах смотрятся намного круче, чем в черных чемоданах. Как по мне, так они и в черных чемоданах смотрятся вполне неплохо. Хотя не буду спорить, серебряные кейсы мне нравятся больше. Стильно выглядит, не правда ли?» Наджика с трудом вычленила самое главное, из всего сказанного в серебряном кейсе лежали деньги. «Это, твоя последняя добыча?» – неуверенно спросила Наджика. Не совсем, отложив деревянную лопаточку в сторону, которой она секундой ранее помешивала поджаривающийся лук, и, убрав сковороду с плиты, нами подошла к сестре. Вспомнив, сколько золота я натаскала в свой тайник, я посчитала, что будет проблемно тащить к Арлонгу нечто столь объемное, поэтому, с разрешения Луффи, взяла у него всю сумму сразу. На этом месте девушка взяла кейс со стула и, положив его на стол, щелкнула замками, подняв крышку и продемонстрировав Наджика содержимое. Ровно 100 миллионов, не набел ли больше или меньше. Прямо из банка, и самыми большими купюрами. Здесь 36 пачек, в каждой пачке чуть меньше 3 миллионов. Наджика могла только молча стоять, вытаращив глаза на такую бешеную сумму денег. «Откуда, ты их взяла?» Очумелый взгляд девушки переместился на нами, которая получала от всего происходящего намного больше удовольствия, чем бы ей следовало. Что еще хуже, девушка сама прекрасно об этом знала, но ей даже в голову не пришло остановиться. Нами во всем винила Луффи. И не безосновательно. Луффи всегда был в чем-нибудь виноват, а уж в этом конкретном случае и подавно. «Я уже сказала», — делано терпеливо произнесла нами, словно она разговаривала с неразумным ребенком, а не со своей старшей сестрой. «Я взяла эти деньги у Луффи». «Да кто такой этот твой Луффи?» В конце концов, не выдержала Наджика, сорвавшись на крик. «Я ведь тебе уже говорила», — снова делано терпеливым тоном, ответила Нами. Монки Ди Луфи, капитан соломенных шляп, мой капитан, и он один из тех людей, которые считают себя едва-едва сводящими концы с концами бедняками, если у них под рукой нет хотя бы нескольких сотен миллионов белли. Наджика, наконец, обессиленно опустилась на освобожденный от кейса стул. Буквально пятиминутный разговор с ее младшей сестрой оставил девушку истощенной настолько, настолько ее не истощала полноценная дневная работа на ферме. А день только начался. Значит, теперь у тебя есть все 100 миллионов, так? После пары минут молчания, спросила Наджика. Так, кивнула от плиты Нами. В смысле, ты теперь можешь выкупить нашу деревню, так, снова кивнула Нами. Наджика точно знала, что в этот момент она должна была прыгать от счастья, вот только почему-то прыгать ей совсем не хотелось. Более того, несмотря на тот факт, что деньги лежали буквально перед ее носом, кейс Нами так и не закрыла, Наджика сильно сомневалась в их реальности. Откровенно говоря, девушка уже всерьез начала сомневаться в реальности всего происходящего, а не только денег. Может, по дороге от Бельмери-сан, она где-нибудь запнулась и хорошенько приложилась обо что-то головой. Бредовые видения это бы сразу объяснило, почему она никак не может ничего понять. Так, ты сегодня заплатишь Шарлонгу? Наконец, спросила Наджика. Возможно, уклончиво ответила Нами. Возможно. Дело в том, что я уже была у Орлонга, и сказала ему о том, что я собрала всю необходимую сумму. Пообещала принести деньги к вечеру. Вот теперь жду его хода. Его хода? Нет, серьезно, у Наджика все больше и больше складывалось впечатление, словно ее младшая сестра, несмотря на знакомые ей слова, говорила на каком-то совершенно ином языке. В конце концов, как еще можно объяснить то, что она только и могла глупо переспрашивать, хотя раньше понимала Нами с полуслова. Да какого там полуслова? Нами раньше и говорить-то ничего не нужно было, а Наджика уже прекрасно знала не только о том, что хочет сказать вслух ее младшая сестренка, но и о том, что она предпочтет оставить недосказанным. А теперь Наджика не понимала свою сестру даже тогда, когда она говорила вслух. Дело в том, что я сильно сомневаюсь в данном Орлонге слове, тем временем, совершенно беззаботно ответила Нами. В мире было не так уж много вещей, которые смогли бы вернуть фокус Наджика еще быстрее, чем сказанные Нами слова. Хочешь сказать, он не сдержит свое слово? Невольно воскликнула девушка, приставая со стула. Но ты же сама говорила о том, что Орлонг всегда держит свое слово, если дело касается денег. С отчетливо слышимыми нотками отчаяния в голосе, произнесла она. И это действительно так, согласно кивнула Нами. Ух! Натуральным образом схватилась за голову Наджика, рухнув обратно на стул. Опять. Нами сделала это опять. Совершенно понятные слова, и совершенно непонятный смысл.